Глава 21. Шахматы Шико, Бильбоке Келюса и рупор Шамбера. Несмотря на напускное равнодушие, Шико возвращался в Лувр с невыразимой радостью в сердце. Он втройне был счастлив тем, что оказал услугу такому благородному человеку, как Бюсси, что принимал участие в интриге и что сделал возможными для короля решительные действия, которых требовали обстоятельства. И точно, ум и особенно сердце Бюсси да союз троих братьев Гизов угрожали бедой Парижу. Все, чего король опасался и что Шико предвидел, случилось. Приняв у себя утром членов лиги, явившихся к нему с тетрадями и списанными именами, обещав главу лиги, заставив всех поклясться в беспрекословном повиновении главе, которого назначит король, побеседовав с кардиналом и герцогом Мейенским, Генрих де Гиз пошел к герцогу Анжуйскому, с которым расстался накануне в 22:00. Шико ожидал этого посещения, и потому, выйдя от Бюсси, он стал бродить около Алансонского дворца. Он не прождал четверти часа, как увидел де Гиза. Шико спрятался за угол. Герцог вошел во дворец. Там он застал первого камердинера Франсуа, беспокоившегося о том, что его господин не возвращался домой, но он полагал, что, вероятно, герцог не провел эту ночь в Лувре. Де Гиз пожелал видеть Орельи. Камердинер отвечал, что он с вечера ждет в кабинете его высочества. Герцог вошел туда. Орельи, как читатели уже знают, был поверенным принца и в то же время его музыкантом на лютне. Ему были известны все тайны его высочества, но теперь он столько же беспокоился об отсутствии своего господина, как и камердинер. Рассеянно перебирая пальцами струны лютни, он часто вставал, подходил к окну и смотрел, не идет ли принц. Три раза посылали в Лувр, и каждый раз посланному отвечали, что его высочество, вернувшись очень поздно домой, изволит еще почивать. Генрих де Гиз стал расспрашивать Орельи. Орельи отвечал, что был разделен вчера вечером толпой с принцем, и, тщетно проискав его довольно долгое время, воротился в Алансонский дворец, не зная о намерении его высочества провести ночь в Лувре. Поверенный Франсуа рассказал также де Гизу, что три раза посылал в Лувр, и каждый раз ему отвечали, что герцог еще почивает. «Почивает? В 11 часов, — сказал де Гиз. Это что-то невероятное. Сам король всегда уже на ногах в это время. Орельи, вы должны бы сходить в Лувр». «Я сам уже думал об этом, ваша светлость», — отвечал Орельи, «но мне кажется, что его высочество где-нибудь любезничает и нарочно велел привратнику сказать, что он спит. Если так, то он может обидеться». «Нет, Орельи», — возразил де Гиз, — «герцог человек благоразумный и не станет заниматься пустяками в такой важный день. Ступайте же без страха в Лувр. Вы непременно найдете там его высочество. Извольте, ваша светлость, но что же мне сказать ему?» «Скажите, что собрание в Лувре назначено к 2 часам, и что мы условились переговорить еще до того времени. Вы понимаете, Орельи, прибавил герцог с движением довольно непочтительной досады, что в такое время, когда король готовится назначить начальника лиги, спать смешно. Итак, я попрошу его высочество пожаловать сюда? Да. И скажите, что я с нетерпением жду его. Сторонники лиги начинают уже собираться в Лувре. Следовательно, теперь нам каждая минута дорога. Я же, между тем, пошлю за графом Дебюсси. Слушаю, ваша светлость. Если же я не найду его высочество в Лувре, что тогда? Если не найдете, так и не ищите. Докажите, по крайней мере, свое усердие, и он не будет иметь права сердиться на вас. Во всяком случае, я сам в 3/4 второго буду в Лувре. Орельи поклонился и вышел. Шико, увидев его, догадался, куда и зачем он шел. «Все погибло», — подумал гасконец. «Или, по крайней мере, дело страшно запутается и будет отложено в долгий ящик, если герцог Дегис узнает, что Франсуа под арестом». После этого рассуждения Шико пустился со всех ног по направлению к Лувру и, обойдя кругом, поспел туда гораздо раньше Орельи. Мы же последуем за поверенным герцога Анжуйского.